Но дембеля стали возбухать. Забейка с Казаряном подошли поближе к бабе Варе, но корову не пугали. «Хватит ее за титьки дергать. Давай кончать». «Не, какое кончать?» Простакову не нравилось такое. Хотя еще сегодня утром, кто знает. «Получается, мы там зря целый день комаров кормили». «Ты молчи, здоровый». Но здоровый не мог согласиться. Он расправил плечи, выпятил грудь и попер на Забейка, вот-вот собираясь пустить в ход свои клешни. И тут дембелей поддержала группа голодных сограждан, жаждавших мяса. Среди них был сержант Бодраков и Боря Жевалов. Баба Варя прекратил добывать молоко и отвел коровенку в сторону, давая возможность группировкам решить судьбу животины. Не мог же он один попросить их всех отойти. Подбежал Мудрецкий. Он тоже хотел мяса сейчас, сию минуту. «Надо людей кормить», — тихо произнес командир, и его слова слышали все. Леха хмурился. Он сам еще не забыл, как выступал за говядину, но сейчас ему было жаль корову и жаль своих собственных трудов на реке. Чего топали-то? Чего ловили-то? Как прикажете, товарищ лейтенант. А я не хочу приказывать. Здесь Мудрецкий сделал ошибку. Он был в армии, а не в компании. Я хочу посмотреть, что решит коллектив. Но он снова сваливался в сторону демократии. Давайте решать. С радостью согласился Леха, делая шаг вперед. Весь взвод попятился, оставляя впереди бледненьких Забейка и Казаряна. Увидев такую реакцию, рядом с гигантом возник Валетов и набычился. Выглядело это весьма комично. Рядом с горой некий клоп, раздувающий щеки. Подошел Резинкин, встал Болчу. Хоть он к троице и не тяготел, но поскольку сегодня вместе с ними ходил на рыбалку, не успел измотаться, решил принять сторону меньшинства, отстаивая тем самым собственные труды. К маленькой группке примкнул и крохотный баба Варя. Он хоть и был меньше Валетова, но то, что он проделал месяц назад с лошадью, придавленной столбом, никто не забыл. Прекращая мучение животного, он поставленным ударом хладнокровно добил скотину. Петро прекрасно понимал, если он сейчас эту коалицию не разобьет, то его власти во взводе придет конец. И тут те, кто не знал гиганта близко, а таких было большинство, увидели ужасное. Глаза гиганта из Сибири стали наливаться кровью. Простаков теперь напоминал не человека, а демона. Расставив широко в стороны руки, он тяжело дышал. Ни у кого не осталось сомнения. Одно неверное движение, и чудовище бросится в атаку. — Ладно, — глядя с опаской на вепря, согласился Забейка. — Пусть и будет молоко. Но вот увидите, если люди ничего 2 дня жрать не будут, корове придет кобздец. Все разошлись к кострам и принялись делить полученное молоко. Ситуация в лагере оставалась напряженной. Валетов только оправился от стресса. Быть рядом с Лехой — выгодное дело, но могли хорошенько намесить. Здесь люди опытные, собьют с ног, и хрен ты встанешь. Коллективчик тут посплоченнее, неразобранная деревня. Могут так бока намять, что потом в армии служить больше не придется. Организуют досрочный дембель по здоровью. А лейтенант уже никого не остановит. Вот, правда, у холодца пистолет, что внушает некоторую уверенность. Не позволит же он им драться. Поглядел на майора, сидящего у отдельного костерка и охраняющего свою жрачку. Сука! Потом посмотрел на Витька с Лехой и на надоенное молоко, что им досталось. «Иди, иди», — подбодрил Леха, который не мог долго на белой водичке. «Сам не знаю, зачем я за корову заступался сегодня. Жрать охота!» — выл он. Валетов пошел. Надо сказать, холодец с радостью принял визитера. У него уже были готовы для обмена две банки. Бартер состоялся. Но обидно, поблизости оказался ефрейтор Петрушевский, который тут же подсел к Забейко. Дембель не дал разливать молоко по другим плошкам и тоже пошел к начштаба, мечтая заполучить консервы. Но холодец встретил Дембеля холодно. «Чего надо? Чего хотел?» «Давайте поменяемся, товарищ майор. Вот у вас консервов много, а я вам молока свежего принес». Показывая на котелок, который ему передал Валетов, холодец, улыбаясь, ответил: «У меня сыроварни с собой нету. Куда мне столько?»